Глава 5. Объезжал лагеря военнопленных на пару с Бьёрквортом. Любовались красотами Рецкого края и цветущими в эту пору деревьями миндаля. Говорили о его будущей книге. Генерал даже картой обзавелся, отмечая на ней маршрут своего ледяного рейда по дням. Бьёркворт знакомился с новой службой. Я отбирал себе станочников. Дальше тянуть было нельзя. Имперское министерство промышленности поставило мне первую партию заказных станков, новых, как и обещал асессор. Выехали на это мероприятие с генералом сразу после весенней охоты на гусей в горах, которой оба остались довольны. Оттянулись полный рост и природой, и стрельбой, и пикником. Особенно охотничьими трофеями. Азартен генерал. А уж мои соседи и вовсе ходили гоголем, потому как водку пили на природе вместе с настоящим генералом и героем войны, самим Бьёрквортом, которого все газеты славословили. Они этим еще 10 лет хвалиться будут, если не до смерти. Прохаживаясь по лагерям пленных царцев, я ловил себя на том, что очень внимательно вслушивался в ругань капо. Капо от латинского «голова», низшая администрация из самих военнопленных в лагерях. И в то, как в ответ огрызается контингент. В обрывке разговоров пленных между собой. Но ничего похожего на русскую речь я не обнаружил. К большому своему душевному облегчению, а то ведь аллюзии в голове разбегаются тараканами. Царство, да еще на Востоке, подсознательно русских видишь, несмотря на то, что здесь совсем другой мир. Среди военнопленных и царцев квалифицированных рабочих оказалось очень мало, как правило, из саперов или артиллеристов. Но пушкари в плен попадают редко. Больше набралось республиканцев, особенно по разнообразию рабочих специальностей. Иной раз очень редких, вроде лекальщиков. Даже оторы брала на такое расточительство людского ресурса республиканским правительством. Таких высококвалифицированных рабочих и на убой. Но там у них всеобщее равенство, не смог откупиться служи. Островитяне тоже попадались, но их количество было исчезающей величиной, как и численность их войск на Западном фронте. А на Востоке Щетинпорт еще пока не взяли на штык. Забавный факт. Виноградарей и виноделов окрестные помещики давно выкупили у начальников лагерей, отгузских офицеров. Как и маслоделов с сыроделами. Нарушение инструкции по содержанию пленных налицо. Взятки опять же, но посовещавшись мы с генералом решили оставить все это без последствий. Так державе больше пользы. У помещиков за время войны и за мобилизации оказался суровый дефицит не только в подъемщиках, но и в основном персонале. Однако они обязались кормить взятых под свою опеку пленных круглый год. Да и тем приятнее жить в отвязном состоянии, а не ходить строем за колючкой. Когда списки рабочих специальностей были заготовлены, выстроили на плацу всех пленных, изъявивших желание работать на заводах, которым я толкнул краткую речь. Если кто из вас думает, что таким образом он избавился от тяжелой работы с землей и камнем на строительстве дорог, то зря надеется на легкую жизнь. Тот, кто не подтвердит свою квалификацию на месте, будут немедленно расстреляны за саботаж и обман. За саботаж и обман. Это гарантирую вам я, кровавый копчик. Так что, кто в себе не уверен, могут уйти из строя сейчас без последствий для себя. Разойдись. На повторном построении после обеда не досчитались до трети добровольцев. Заново сверили списки, разбили всех по специальностям. От каждого взяли подписку о добровольном сотрудничестве и ответственности за саботаж. На этом отсеялось еще примерно 10% тех, кто не хотел связывать себя с подпиской. Мало ли, как оно после войны аукнется. Я не возражал. Колхоз – дело добровольное, помощь врагу во время войны тем более. Оставшихся человек примерно 120 построили в колонну и под конвоем у детских кирасир отправили пешим ходом в Калугу, где для них заранее подготовили пересылку. «Серьезный у тебя подход!» — не то похвалил, не то осудил мою речь Бьёркворт. Закладывая пальцем брошюру с моим наставлением по гигиене лагерей, инспектировал он эту сторону жизни пленных в первую очередь. Он не желал войти в историю человеком, у которого пленные мрут как мухи. «Они мне, ваше превосходительство, будут детали к пулеметам точить. Так что отсеивал я возможных саботажников и бракоделов», — ответил я, «чтобы потом мне с ними не мучиться и не брать лишний грех на душу. Я ведь не блефовал, когда говорил о расстрелах». «Да, конечно», — — задумчиво проговорил Бьоркфорд. «После того, как ты расстреливал своих интендантов, на врага рука не дрогнет. Только мне тяжело этих людей сейчас рассматривать как врагов. Враг на поле боя и с оружием в руках». «И все же я не был бы столь благодушен к ним, ваше превосходительство. Условия содержания пленных должны быть человеческими, но ничего даром. Их на нашу землю с оружием в руках никто не звал. Кстати, к вам прикрепили выездного судью военно-полевого суда. Так что всех нарушителей дисциплины и воров к нему отправляйте. Он найдет им место на каторге лет на 10. Каменоломен тут много, но это будет уже не ваш приказ, а вступление в силу законного решения суда». Бьоркфорд задумался. «Сам я был доволен результатом. На такое количество квалифицированных специалистов с одного большого лагеря и не надеялся даже. А как пленных рабочих использовать, я уже подумал. Детали, они и есть детали. Главное – сборка, которой их никто никогда не допустит. А простых деталей в любом изделии много. Остальных вполне можно задействовать на продукции гражданского назначения. Тех же кирогазов, к примеру. Для стимула я даже зарплату платить им буду. Немного, как своим редским ученикам платим. И лавку им с табаком, мыльно-рыльным и сладким поставлю. В другом месте они и этого не увидят». Дальше наш путь лежал в горы, в старый феодальный замок, который герцог отвел под уединенное проживание пленным офицерам. Все пленные генералы содержались в имперском поместье под Химери, поближе к генеральному штабу, который с ними часто консультировался по многим вопросам, чего я откровенно не понимал. Допросить — это одно, а вот консультироваться с врагом по вопросам ведения войны — это в голове у меня не укладывалось. Бьоркфорд чувствовал себя несколько не в своей тарелке. Быть надсмотрщиком над пленными, хоть и самым главным, ему претило. Что поделать, он был человеком старой формации, романтической. Любой узник, будь он хоть из прожженных уголовников, вызывал у него сочувствие самим фактом своего нахождения в узилище. Даже охрану ему мы с герцогом просто навязали. Ох, он и возмущался тем, что в его охране сразу два ручных пулемета, которых на фронте не хватает у кавалерии. Долина радовала глаз своим цветущим видом. Здесь весна полностью вступила в свои права. Цветами покрылись даже дикоросы на горных склонах, а воздух настойный на цветочных ароматах. Если была бы возможность его продавать, от покупателей отбоя бы не было. Просто кусочек рая, до которого мы доехали по приличному шоссе, построенному пленными в прошлом году. Замок Гриннель венчал высокий холм, запирающий вход в долину. Единственная дорога в нее проходила мимо него. Все другие места были непроходимы. Природа и так предусмотрена или с помощью людского труда устроена, по прошествии столетий уже не разобрать. Дорожное полотно достаточной ширины, чтобы без проблем разъехались две телеги, состояло из отесанных булыжников, а начиная с входа в ущелье, уже из плотно подогнанной каменной брусчатки елочкой. Через многочисленные ручьи из гор были перекинуты прочные каменные мостики. Любит герцог свою долину, и предки его любили свой домен. Сама фортификация была устроена так, что въездная дорога в замок огибала его полностью по спирали и круто разворачивалась перед самыми воротами. Даже нормального тарана на этой площадке не поставить, не говоря о том, что практически к воротам его и не подтащить под постоянным обстрелом. На въезде в долину сразу за мостом через узкую бурную речку стояло капитальное двухэтажное каменное здание контрольно-пропускного пункта, оборудованного шлагбаумом. Службу нес большой наряд, примерно половина взвода горных стрелков. Здесь у нас проверили документы и пропустили дальше. Пояснили, что даже для жителей долины с начала войны въезд только по пропускам. В начале ответвления от дороги в сам замок стоял еще один КПП с полевым телефоном. К самому замку наш подъезд из трех колясок пропустили только после отданного распоряжения сверху, и то дали провожатого, хотя, казалось бы, где тут можно заблудиться. Снизу замок казался намного меньше, чем он есть на самом деле. Такой вот оптический обман и хитрость средневековых строителей. В проеме открытых ворот перед внешним двором, в котором сконцентрировались все службы – конюшня, кузня, кардигардия – нас встречал сам комендант замка и офицерского лагеря для военнопленных полковник Бакфорд. Пожилой уже человек, полностью выслуживший все пенсионные сроки, но еще бодрый такой живчик. Сразу за нашим въездом ворота закрыли. Полковник представился. Кто мы такие, ему уже сообщили по телефону, и он выразил нам свое удовольствие знакомством сразу с двумя имперскими рыцарями, повел нас в свой кабинет, откуда был виден внутренний двор замка. В окно хорошо просматривалось, как пленные офицеры совершают мацион. Бьоркфорд был одет по полной форме. Я же со своей полевой формой снял погоны, так как выступал в качестве камергера герцога, официально надзирающего за эксплуатацией его собственности. Это чтобы не путать собеседников, которые, узрев морские погоны, обязаны были бы обращаться ко мне, ваше превосходительство. Нельзя так издеваться над военными». Полковник, кинув взгляд в окно и убедившись, что там все в порядке, стал водить нас в курс дела. «Здесь у меня, ваше превосходительство, 262 подчиненных в офицерских чинах. Из них штаб-офицеров 92. Им оставлены для услужения их же денщики, плюс республиканский фельдфебель с хозяйственной командой, из пленных рядовых видом поприличней. Итого 315 человек контингента. На охране и обороне рота горных стрелков. Происшествий нет, в карцере никто не сидит». «Что-то маловато офицеров», — удивился я. «Мы на Восточном фронте их гораздо больше в плен взяли». «Здесь только те пленные офицеры, которых к нам изначально отправили с Западного фронта еще в прошлом году. Их с тех пор к нам прислали не больше двух десятков штаб-офицеров, которые до того отбывали свой плен в поместьях тех аристократов, кто их пленил. Теперь такое запрещено. Но мы и не единственный такой офицерский лагерь в старом замке. В империи еще есть десяток подобных. Просто у нас в Реции такой один». «Не скучно им тут?» — спросил Бьоркфорд. «Плен, экселленс, вообще дело скучное», — отозвался полковник. «Я на себе испытал это в прошлую войну. Но в замке неплохая библиотека, и пленные дорожат правом ею пользоваться. Есть бильярд. Два раза в год в теплое время у них есть возможность отослать или получить письмо от родных. Через Швиц. Даже посылки им присылают». «Надеюсь, не со снастью для побега?» — настороженно спросил генерал. «Что вы, экселленс, посылки проверяются на предмет запрещенных вещей, и из замка сбежать невозможно. Но даже если пленник и умудрится выбраться за стены, то на пути у него два КПП, которых не обойти, а в долине крестьяне только этого и ждут. Объявленная премия за поимку беглеца — целых 2 золотых». «И попыток побега не было?» — спросил я. «Нет, ваше превосходительство», — ответил комендант. «Не было. Тем более, что контингент тут находится с начального периода войны, когда еще не возникло окопное ожесточение сторон. Да и обращаемся мы с ними хорошо. Правда, не лучше, чем обращались со мной в республиканском плену. Итак, пока готовят обед, я бы хотел узнать, что именно вас интересует в моем хозяйстве». «Все», — вздохнул генерал. «Мне интересно все, раз меня поставили на такую службу». «А вам, ваше превосходительство?» — повернулся полковник ко мне. «Меня интересуют личные дела пленных офицеров, и после их просмотра я хотел бы поговорить с некоторыми из них, но так, чтобы этого не увидели их товарищи». «Такое тоже возможно», — кивнул полковник. «И если все предварительные пожелания высказаны, то прошу пройти в мою трапезную. Похвалюсь, что личный повар у меня тоже пленный, из лучшего ресторана Лютица. Любую кухню мира готовит, не только республиканскую». Полковник открыл дверь и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу». Личные дела офицеров были тоненькими. Стандартная анкета. Описание обстоятельств попадания в плен. Замечания по соблюдению режима содержания, наказания и поощрения. Жалобы и предложения, поступившие от самого пленного. Все. Писарь, пожилой фельдфебель, пояснил, что споры между собой пленные офицеры решают сами, устроив что-то вроде суда чести в составе 3 полковников, и стараются к своим разборкам администрацию замка не привлекать. «Нам же работы меньше, ваше превосходительство», — заключил писарь свою речь немудреной синтецией. «И что, совсем ничего примечательного не было?» — поинтересовался я. «Разве поначалу некоторые офицеры любили пилить и колоть дрова? Но как только появился их суд чести, то он им это запретил. Пришлось создавать хозяйственную команду из рядовых, переведя их сюда из полевого лагеря. На них все обслуживание господ офицеров. Еще денщики дни валят на кухне по очереди». «Кухня у них общая?» «Так точно. Все, и офицеры, и рядовые, питаются из общего котла. Охране еду готовят отдельно, согласно инструкции. К ее кухне пленные не допускаются. Вино пленным выдается на общих основаниях из замковых подвалов. Они тут обширные. А чем занят основной контингент? В основном спорят между собой о внутренней политике республики, но так, больше теоретически, потому как газеты мы выписываем только имперские и из ФТУЦа. Отложив в сторону дела инженеров и артиллеристов для более внимательного рассмотрения потом, я бегло листал подборки, посвященные кавалеристам и пехотинцам, пока не зацепился краем глаза за дело пехотного старшего лейтенанта, который закончил гражданский вуз, высшую инженерную школу. И гражданская профессия была указана «сталевар». Инженеров и богов войны живьем прогнал просто конвейером. Мнение офицеров, как под копирку написано, никакого сотрудничества с врагом, ибо это противно офицерской чести. Даже колка дров в их среде считается таковым деянием. Но конвейер конвейером, опровозился я с ними до ужина. За ужином Вёрхвард пел дифирамбы коменданту о состоянии замка. Полковник светился от удовольствия, получая заслуженные похвалы от нового непосредственного начальства. «Сава», — сказал генерал, вытирая губы салфеткой, — «мы здесь останемся на ночь. Утром двинемся обратно, если ты свои дела завершил». «Как скажете, ваше превосходительство», — откликнулся я из вредности, заменив «прикажете» на «скажете». Показав тем самым даже не Бьёрквардту, а полковнику, что мы с генералом из разных ведомств, но я уважаю его возраст и то, что он на чин выше меня по рангу. Тонкая республиканская кухня меня не впечатлила. Простые рецепты блюд мне нравились больше. Но Бьёрквард даже вызвал повара в трапезную, чтобы воздать хвалу его талантам. Трудно сказать, кто был больше этим польщен. Сам повар или полковник, которого он постоянно кормил. Повара этого, несмотря на то, что у себя дома он был столичной звездой люксового общепита, в армию мобилизовали на общих основаниях, и воевал он не кухарем, а капралом в пехоте первым номером механического пулемета. Таким вот образом власти республики не давали забывать солдатской массе о всеобщем равенстве в республике. Впрочем, вполне легально в той же республике можно было от призыва откупиться крупной суммой в фонд обороны, и никого это там не удивляло и не вызывало сомнений в принципах демократии. Это лишний раз меня убедило, что демократия – это всего лишь способ власти богатых над бедными, а все остальное – пропагандистская трескотня. Поблагодарив щедрого хозяина стола за ужин, я приказал привести ко мне этого пехотного сталевара в бильярдную. Чуйка подсказала, что переговоры в кабинете будут напоминать разделяющую нас фронтовую линию окопов, а канцелярский стол – бруствер. Для моих целей лучше всего подходит неформальная обстановка. Звали заинтересовавшего меня человека Эдма Мурант, старший лейтенант 11-го линейного пехотного полка, 30 лет, среднего роста, шатен с тонкими усиками и серыми глазами, тонкокостный, впрочем, внешности самой заурядной. Чтобы нравиться женщинам, таким надо иметь или толстый кошелек, или известность, ибо интимное знакомство со знаменитостью женщинам льстит и дает возможность задирать нос среди товарок. «Чем я обязан честью удостоиться внимания самого кровавого копчика?» Лейтенант разбил шары и пошел вокруг стола выглядывать выигрышную позицию. Говорил республиканский лейтенант на хорошем имперском языке с легким акцентом. Впрочем, курс Высшего технического института предполагал наличие такого знания. Наука и техника в этом мире до войны на всей планете была наполовину имперской. И все в цивилизованном мире выписывали техническую периодику из империи. «Ершистый парень», — подумал я. «Он что, специально нарывается?» А сарафанное радио в этом лагере поставлено отменно. Охрана моя, что ли, проговорилась местным, кто я? Зайдем тогда с другой стороны. Разлил я в бокалы коллекционное вино из герцогского подвала, оставил в сторону кувшин и переспросил с легкой ехицей. От известия, что их посетил сам кровавый копчик, я надеюсь, среди контингента не случилось медвежьей болезни. Лейтенант пригубил темно-фиолетовое, почти черное вино, кивнул, причмокнул довольно и ответил. «Вроде нет. Хотя догадки ходили самые фантастические. Кстати, как это оно, резать людей ножом?» И лейтенант коротким точным ударом забил шар в лузу. «Так же, как и стрелять в них», — ответил я спокойным тоном. «Никакой разницы. Разве что, когда стреляешь, то не чуешь гнилого запаха изо рта врага. Результат один. Ты отнимаешь жизнь, которую не ты дал. Легче всего убивать людей, наверное, корпусным артиллеристам. Они никогда не видят, как от их снарядов за десяток километров разрывает солдат на куски. Иногда даже своих, от дружественного огня. На втором месте по легкости убийства стоят воздухоплаватели. Они видят, как от их бомб погибают, но люди сверху кажутся муравьями. Есть в той картине с неба что-то настоящее. Больше от игры. Вот черт, чуть было не ляпнул компьютерный. Стрелок в окопе хотя бы видит, как от его пули человек падает, и больше не встает. Ближе кавалеристы, которые рубят врагов саблями, так что, по моему мнению, убивать ножом намного честнее. Враг в состоянии тебе ответить тем же. Ты сам от него на расстоянии вытянутой руки. «Интересная философия», — покачал головой лейтенант. «Никогда о таком не задумывался. Тем более никогда не рассматривал вопрос с такой стороны. А вот то, что ваш граф погиб от нашей шрапнели, а резали вы царцев на другом конце страны, это как соотносится с вашей горской моралью?» Лейтенант снова загнал шар в лузу. «Союзники несут солидарную ответственность», — ответил я. «Понятно», — пробормотал лейтенант и снова ударил кием по шару. «Мне он так и не дал сделать ни одного удара». «Хорошо играете», — похвалил его я. «А что тут еще делать?» — пожал он плечами. «Год ежедневных тренировок кого угодно сделает мастером. Однако партия. Еще разочек. Дам фору в три шара. И ваш удар будет первым, ваше превосходительство. Кстати, а каков ваш воинский чин? Судя по орденам, вы фронтовой офицер». «Равный армейскому майору», — ответил я честно, необтекаемо. «То есть вы не армеец?» «Как сказать?» Начинал службу в инженерных войсках, продолжил в артиллерии, а закончил свою военную карьеру воздухоплавателем, капитан-лейтенантом. «Не всем так везет», — усмехнулся республиканец. «Но вроде как война не кончилась, а вы на гражданке уже». В ответ я только показал рукой на золотой знак за ранение на моем кармане и предложил. «Еще вина?» Лейтенант, понимающе кивнул и согласился. «Не откажусь от такого нектара. Это не та кислятина, которая нас тут подчует постоянно». «Разливайте», — предложил я, — «и присядем к камину. Играть я больше с вами не буду, не люблю проигрывать, а выиграть у вас мне не хватит умения. Так что лучше просто побеседуем. Итак», — я подождал, пока Мурант присядет и нальет нам вина. «Обычный среднестатистический субалтерн республиканской пехоты имеет за плечами неполную среднюю школу и 2 года военного училища. У вас же диплом престижной высшей инженерной школы с отличием, а вот военного образования в вашей анкете я не нашел. Не удовлетворите мое естественное любопытство». «Вы, случайно, не в контрразведке служите?» — мило улыбнулся лейтенант. Он вообще был хорошо воспитан и имел неплохие манеры, в отличие от меня. «Для имперской контрразведки надо иметь окончание фамилии на «Форд», — усмехнулся я, припомнив, как штурмовал контрразведку в Будвице. «А у меня только «Верт». И то недавно. Я занимаюсь заводами, железной дорогой и строительством. Немного коневодством. Но это уже так, хобби. Немного наукой. Я доктор химии». «Какого университета?» «Шведского горного института». «Кажется, я про вас что-то читал, связанное с химией», — попытался он вспомнить. «И не так давно. Там еще было про пояса для женских чулок». Но я его перебил с легким раздражением. «Это не суть важно. Если хотите, то курите, лейтенант». «Я не курю, ваше превосходительство. Мне достаточно этого великолепного вина». «Тем лучше. Я тоже никогда не курил, но вы не ответили на мой вопрос». «Я окончил добровольческие курсы офицеров Национальной гвардии при инженерной школе для студентов. Это избавляло от призыва на срочную службу рядовым. После этих курсов нам присвоили звание лейтенантов инженерных войск. И еще курсы повышения квалификации офицера при поступлении на службу в армию. Больше я военному делу нигде не учился». «Вы инженер. Почему тогда пехота?» «Так получилось. В инженерные войска меня не хотели брать из-за моей скандальной репутации в инженерных кругах. А в артиллерии у нас по традиции, как и в кавалерии, представители старых фамилий заправляют, дореволюционных. из недобитых в революцию аристократов. Я для них плебей. Остался для меня только самый демократичный род войск. Но и там я даже до ротного командира не дослужился. Хотел выйти в отставку и уехать в колонии, но тут началась война. А что такого страшного случилось в инженерных кругах? Вы понимаете в технике, ваше превосходительство, или только в химии? У меня диплом техника-механика, похвастался я. И мантия почетного доктора Будвицкого политеха. Уже лучше. Значит, вы представляете себе процесс плавки стали? Более или менее, в общих чертах. Так вот, я изобрел новую печь, в которой можно получать сталь с заранее заданными свойствами. И он гордо выпрямился в кресле, ожидая аплодисментов. Оба-на! Я весь превратился в одно большое ухо. И чтобы проверить, не прожектор ли он пустозвонный, кинул идейку под видом вопроса. Конвертер с кислородным надувом? Нет, не конвертер. Его изобрели до меня. Правда, я не слышал никогда про кислородный надув, только про воздушный. Кувшин опустел, и я крикнул часового, который снаружи караулил бильярдную комнату, чтобы нам никто не помешал, и приказал доставить еще вина, такого же. Повернувшись к инженеру-пехотинцу, пояснил. Как химик я считаю, что надув чистого кислорода будет продуктивнее надува просто воздухом. Участвует в реакции окисления только кислород. Остальные газы – балласт, только отравляют атмосферу. Но не говорить же ему, что в моем мире электродуговой и кислородно-конвертерные способы плавки стали давно уже вытеснили все остальные, кроме совсем уж отсталых мест. Но вся проблема заключается в получении чистого кислорода в промышленных количествах. А это криогенная аппаратура, совсем недоступная здесь по уровню технологий. В первую очередь из-за отсутствия магистрального электричества большой мощности. «Интересная мысль», — поддакнул мне лейтенант. «Но пока неосуществимая», — добавил я. «Это вам не баллон накачать для ацетиленовой сварки. Это сотни тонн. Так что представляет собой ваша печь? Она запатентована?» «Да, запатентована. Как же иначе?» И лейтенант мне прочитал целую лекцию про существующие в этом мире способы плавки стали, из которой я понял только одно. Его печь чем-то смахивает на земной мартен. «Вам дали построить такую печь?» «Только одну, маленькую, макетную, на 500 килограммов металла, для доказательства эксперимента за счет государства при защите важного патента. А потом ни один фабрикант не пожелал со мной связываться, считая, что эксплуатация рабочего на пудлинге им обходится дешевле новых капитальных вложений. Прибыль их кумир, а сверхприбыль – бог». «И чем ваша печка отличается от тигельной плавки спецсталей?» «Количеством. Можно сразу получить 2,5 тонны стали за одну плавку в течение 5 часов. Представляете масштаб? Если грубо обобщать, то выход в сутки 5 тонн стали при двухсменном режиме. А футировку днища печи заменять только через 2 сотни плавок. Тигель же, если он только не платиновый, одноразов. И у меня есть расчеты. Здесь уже сделал от скуки, что возможно построить печь, дающую 5 тонн стали за одну плавку, и объединить ее сразу с прокатным станком, чтобы не нагревать снова болванку до прокатки. Так за что же вас, коллеги, подвергли остракизму? Я нарушил молчаливое соглашение фабрикантов и инженеров в отношении рабочих. Стал фабрикантов клеймить позором в печати, что они не видят дальше своего носа. В ответ мне прилепили кличку «социалиста», хотя я не считаю, что люди равны по своей природе, а моя печь как раз у рабочих отнимает их места на заводах. Мне просто везде дали отворот-поворот, а позже и вовсе занесли в черный список неблагонадежных для существования конституционного строя республики. Государственная служба для меня также закрылась. Осталась только армия, где пока в пехоту берут всех. Но и тут я не пришелся ко двору. Пехотные офицеры, которые произошли от революционных солдат, быстро у нас превращаются в наследственную касту. Мне не раз давали понять, что я занимаю чье-то место, которое не мое по праву. Вот я и собрался подать в отставку и уехать на южный континент в колонии. Конкретно в Габонию, где есть хорошая железная руда и недалеко от нее известняк правильной породы, что, кстати, встречается не так уж часто. И построить свою печь там, чтобы не возить туда рельсы из метрополии морем. Там как раз собрались железную дорогу строить. Даже списался с губернатором и получил его принципиальное согласие. Но тут война, плен. Я удовлетворил ваше любопытство, ваше превосходительство». «Да», — согласился я, — «вполне». Тут нам принесли новый кувшин с вином, и я разлил немного по фужерам. Попробовав и удостоверившись, что оно идентично предыдущему, лейтенант задал несколько наглый вопрос. «Кстати, если вы армейский майор по рангу, то почему вас все титулуют превосходительством? Даже наш комендант, который страшный уставщик». «Я придворный генерал. Камергер его светлости герцога Ремидия, которому принадлежит этот замок и эта долина на правах домена. Вы все здесь его гости». «Гостей можно было бы и лучше кормить», — усмехнулся лейтенант. «Ну, на то есть инструкция от императора. Вы не будете ни на грамм получать больше удовольствия, чем получают у вас наши пленные. Принцип зеркальной справедливости. А если наши идиоты из правительства начнут ваших пленных морить голодом? Тогда в дело вступит другой принцип. Кто не работает, тот не ест». Кстати, такой плакат висит над воротами каждого лагеря военнопленных для рядовых солдат. «Ваше превосходительство, мне кажется, что именно вы социалист», — усмехнулся он. «Ни в коем разе. Я считаю умственный труд такой же работой, как и физический. Кого терпеть не могу, так это рантье». «А кто их любит?» — буркнул инженер. «Вам тут, дорогой Эдмо, не надоело сидеть?» — приступил я к осаде. «Надоело, как и всем». «Тогда у меня есть к вам предложение, подкупающее своей новизной». «Ну, с этого надо было и начинать». Глаза Муранта засверкали молниями. «На врага я работать не буду. Пусть опухну со скуки здесь». Лейтенант поставил бокал на стол, встал с кресла и застегнул пуговицу у ворота. «Честь имею, ваше превосходительство. Благодарю за вино и приятную беседу. Позвольте откланяться». И пошел к выходу четким шагом. «Стойте, Эдмо! Я не договорил!» Лейтенант развернулся у двери с кислой миной на лице, типа «перетерпим еще пару фраз от врага» и в люлю. Время как раз подошло к отбою. «Если вам предложить построить вашу печь, вы согласитесь?» «Для империи однозначно нет». «А лично для меня? Как для частного лица?» «У вас есть лишние 500 000?» «На такое дело найду. Мне рельсы нужны. Двутавровые балки, швеллеры, листовой прокат. Ничего военного, я город строю». «Город? Во время войны?» — удивился он. «Именно. Война когда-нибудь закончится, а жизнь не кончается никогда». «Где этот город?» «Здесь, в Реции, в 60 километрах на север от Втуца». «Я могу подумать, ваше превосходительство». А голосочек-то дрогнул. «Не могу отказать человеку в таком благом деле», — ответил я, как заправский Мефистофель. «Только с одним условием. Думайте до утра. После завтрака я уеду к себе на стройку, с вами или без вас. И можете захватить с собой этот кувшин, если он поможет вам думать», — показал я на столик у камина. Когда дверь закрылась, я подбросил на ладони золотой и прихлопнул его второй рукой. С ладони на меня смотрел чеканный профиль императора Аттония II. «Значит, скорее Муран согласится на мое предложение, чем откажется. Я так думаю». Можно было и не гадать. Я еще не видел такого изобретателя, который отказался бы от внедрения в жизнь своего изобретения. Тем более за чужой счет. Эдмо Муран был очень недоволен. Куда там недоволен? Возмущен. «Ваше превосходительство, почему меня вызвали с вещами? Вы все уже решили за меня?» «Отнюдь?» — улыбнулся я как можно ласковее. — «И вам доброго утра, дорогой Эдмо. Раздевайтесь, садитесь. Будем пить кофе. Вам в пайке такого хорошего кофе, наверное, и не дают. Тогда и поговорим за ваше будущее». Толивар поставил на пол фибровый чемодан, большой кожаный саквояж и тубус. Скинул с плеч солдатский ранец и водрузил на них. Затем снял шинель и кепи, повесил их на вешалку вместе с саблей в стальных никелированных ножнах. Я этому не удивился, так как меня уже просветили, что в первый год войны пленным офицерам оставляли их холодное оружие. Человек без оружия – человек без чести. Для меня такое слышать было дикостью, но в каждой избушке свои погремушки. Традиции. На этот раз лейтенант был в парадной форме. Черные сапоги трубой, красные шаровары, темно-синий мундир, на котором висели две какие-то медали и бронзовый крест с мечами на длинной ленте. К ленте были приколоты две миниатюрные дубовые веточки, одна над другой. Ниже на винте знак высшей инженерной школы. Лейтенант присел к столу, и я налил ему черного кофе в маленькую фарфоровую чашку. «Сахар? Сливки?» «Только сахар. Два кусочка», — отозвался он, слегка остывая от возмущения. «Так что вас так возмутило, дорогой Эдма? Когда меня вызывали с вещами, то со мной в Дортуаре все попрощались уже, ваше превосходительство. И если я вернусь обратно, то как смогу объяснить такое?» «Если вы откажетесь со мной ехать, то скажете, что вам учинили обыск». «Но это же будет ложь!» Лейтенант поставил чашку на блюдце, даже не попробовав напиток. «Вы так думаете?» — усмехнулся я. «В таком случае вам действительно учинят обыск, и вам не придется лгать своим товарищам по несчастью. Я хочу узнать условия моего содержания, если я буду строить для вас свою печь». «О, слышу разговор делового человека. Вариантов немного. Первое, вы остаетесь в статусе военнопленного и работаете под конвоем. На ночь вас будут отводить в соседний лагерь за колючую проволоку. Из удобств вам выделят отдельное помещение. Все. Второй вариант. Вы подписываете документ о сотрудничестве, и вам присваивается статус добровольного помощника. В этом случае вы будете расконвоированным. Жить в городе и даже получать заработную плату, кроме вещевого и пищевого довольствия. Небольшую, но все же». «Не густо у вас с выбором. Тем более, что подписка о сотрудничестве есть предательство республики». «Есть еще один вариант. Вы подаете прошение герцогу о вступлении в его подданство. Я ходатайствую о нем перед его светлостью, и вы перестаете вообще быть военнопленным и даже республиканским гражданином. В этом случае вы будете таким же свободным, как все остальные рецы, с полной свободой передвижения. Получать солидное жалование, сообразное вашему образованию, опыту и знаниям, а также роялти за свои изобретения. Только вот с обязательством отработать 5 лет на рецких предприятиях и учить нашу молодежь. Это тоже не бесплатно. Так что пейте кофе и не торопитесь со скоропалительным решением. У нас есть полчаса. Взвесьте все как следует. Кстати, вы завтракали?» «Благодарю, ваше превосходительство. Поесть я успел». «Печенье?» «Не откажусь. Так какую вы хотите печь?» «Самую большую, какую только вы сможете построить. И не одну. Но это в перспективе». «Вы настолько богаты, ваше превосходительство?» «Деньги – тлен. Люди – все. Если первая печь вам удастся, сталь будет дешевле и лучше качеством, чем при пудлинге, то, уверяю вас, от акционеров отбоя не будет. Главным вопросом окажется сохранение контрольного пакета в одних руках. Как быстро вы можете построить печь? Если мощностью на 2,5 тонны, то за 2 месяца от фундамента до плавки. Это при наличии квалифицированной рабочей силы и готовых материалов. Если больше, то надо чертить и считать все заново». «Меня это устраивает. Как быстро может быть готов проект?» «Чертежники будут?» «Все, что запросите. В том числе и инженерные центры копчика». Так здесь назвали новые кульманы, с которыми я познакомил местную инженерную общественность и за которые получил мантию почетного доктора от Будвицкого политехнического института. «Тогда потребуется только нормально перечертить бумаги из этого тубуса и пересчитать смету на ваши деньги и цены. Чертежи, в зависимости от того, сколько будет чертежников, от 2 недель до месяца, но можно выдавать их и порционно. Можно мне еще кофе? Он великолепен, давно такого не пил». «На здоровье!» — наполнил я его чашку. Дождался, пока он ее выпьет, вынул часы, щелкнул крышкой. «Однако время. Мне звать фельдфебеля для обыска?» «Не нужно, ваше превосходительство, я еду с вами». «Прекрасно. Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении. Только еще один вопрос. У вас крест, и на его ленте еще 2 дубовые веточки. Что они означают?» «Повторное и третье награждение военным крестом». «В таком случае, дорогой Эдма, мы с вами точно сработаемся».